мы придумаем несколько заголовков из двух-трех слов. Причем первые слова будут служить пояснением, а последнее слово обозначать предмет, который мы собираемся воспевать. Названием предмета будет служить хризантема, а пояснение мы найдем из числа общеупотребительных слов. Даже если мы будем писать стихи о хризантеме так, как писали древние поэты, это не будет подражанием. Описывать пейзаж и вместе с тем воспевать какой-то предмет – это уже что-то новое. «Очень хорошо», – одобрила Сян-Юнь. «Но все же какие могут быть заголовки? Придумай хоть один, а я постараюсь придумать другие». «Мне кажется, сон о хризантеме. Было бы неплохо», — поразмыслив немного, заметила Бао-Чай. «Прекрасно», — согласилась Сян-Юнь. «У меня тоже есть один заголовок. Тень хризантемы. Подойдет?» «Хорошо», — сказала Бао-Чай. «Хотя, кажется, кто-то уже писал об этом. Но ничего, пусть у нас будет побольше заголовков. Предлагаю еще один. Говори скорее», — заторопила Сян-Юнь. «Вопрошаю хризантему», — произнесла Бао-Чай. «Подходит?» Сян-Юнь хлопнула ладонью по столику в знак одобрения, а затем проговорила. «И я придумала. Разыскиваю хризантему. Нравится?» «Неплохо», — согласилась Бао-Чай. «Давай придумаем десяток, а потом все сразу запишем». С этими словами она взяла со столика тушь, растерла ее и обмакнула кисть, приготовившись писать. Сян-Юнь выхватила кисть у нее из рук и велела называть заголовки. Вскоре десяток заголовков было написано. Сян-Юнь прочла их и улыбнулась. 10 заголовков не составляют полного набора. Надо 12. Давай придумаем еще. Это будет похоже на альбом каллиграфии или живописи. Бао-Чай задумалась, и вскоре у нее были готовы еще 2 заголовка, таким образом всего 12. «Теперь расположим их по порядку», — предложила она. «Верно», — согласилась Сян-Юнь, — «нужно, чтобы хризантема была описана последовательно и всесторонне». Итак, первое стихотворение будет называться «Мечтаю о хризантеме», — начала Бао-Чай. «Но поскольку я о ней мечтаю, я должна ее разыскать. Отсюда второе стихотворение должно быть «Разыскиваю хризантему». Но сначала нужно ее посадить, поэтому третье стихотворение «Сажаю хризантему». После того, как я посадила хризантему, я пришла и любуюсь ею. Значит, четвертое стихотворение должно быть озаглавлено «Любуюсь хризантемой». Но когда я любуюсь ею, меня охватывает радость. Я срываю цветок, чтобы поставить в вазу. Итак, пятое – «Украшаю стол хризантемами». Однако, если я не воспою хризантему в стихах, она потеряет всю свою прелесть. Поэтому для 6-го стихотворения надо дать заголовок «Воспеваю хризантему». Но как только мы вступили в область поэзии, нельзя не взяться за кисть и за тушь. Следовательно, 7-е стихотворение должно быть озаглавлено «Рисую хризантему». Предположим, я нарисовала хризантему, но если я буду молчать, никто не поймет, в чем ее прелесть. Поэтому 8-е стихотворение следует назвать «Вопрошаю хризантему». Если бы хризантема умела объяснить все, что она чувствует, это вызвало бы еще большее желание сблизиться с нею и украсить себя ею. Поэтому 9-е стихотворение следует назвать «Закалываю хризантему в волосы». На этом человеческие чувства к хризантеме можно считать исчерпанными. Поэтому следующие стихи могут называться только «Тень хризантемы» и «Сон о хризантеме». И, наконец, стихотворение, в котором будут сконцентрированы все чувства, переживаемые в предыдущих, будет называться «Увядшая».